Мы обсуждали произведение Кунстлера во время обеда и пришли к выводу, что нью-йоркская полиция и окружная прокуратура провели следствие из рук вон плохо. Вечер начался не очень обещающе. В тех случаях, когда у нас в послеобеденные часы собирается больше 4 человек, я снаряжаю в кухне портативный бар на колесиках и ставлю его в кабинете. Так я сделал и на этот раз. Однако прошло уже 20 минут, а никто из присутствующих не изъявил желания выпить. Это меня удивляло. Следовало ожидать, что вот в такой обстановке, в 21:00, в компании из 8 человек непременно найдутся 2 или 3 настолько взвинченных, утомленных или просто жаждущих, что обязательно попросят чего-нибудь спиртного. Но никто и не взглянул на бар. Присутствующие расселись по группам, но в основе этой сегрегации лежал не цвет кожи, а пол. Вульф заранее сказал мне, чтобы я посадил Уипла, как нашего клиента, в кресло, обитое красной кожей. Остер сидел в переднем ряду стульев, в дальнем от меня конце комнаты. Рядом с ним Хенчи, затем Юинг из отдела информации, потом Фейзен. Во втором ряду разместились Рэй Кольман, Моу Джордан и Бет Тайгер. Кольман и Тайгер я увидел впервые. Кольман, особо с чрезмерно напомаженными губами, еще сохраняла неплохую фигуру, но уже начинала полнеть. Тайгер относилась к числу тех экземпляров, которые невозможно обрисовать 2-3 словами, настолько все у них было своеобразным. Могу лишь упомянуть, что природа наделила ее кожей цвета того шара из старинного золота, который Вульф держал у себя в комнате, не позволяя фрицу даже прикасаться к нему, и что если бы Тайгер играла роль Клеопатры в одноименной картине вместо Элизабет Тейлор, я бы просто не вылезал из кинотеатра. В течение всего вечера я не мог оторвать от нее взгляда, хотя Вульф вменил мне в обязанность наблюдать за выражением лиц и поведением всех присутствующих. В начале 10:00 я позвонил Вульфу по внутреннему телефону и сообщил, что все в сборе. Он вошел почти сразу же и, стоя у своего стола, молча слушал, пока я называл фамилии собравшихся. Потом повернулся ко мне и спросил: «Арч, ты предлагал гостям выпить?» «Предлагал, но все отказались». «Налейте мне, пожалуйста, пиво». Вульф повернулся к Уиплу. «Тогда в гостинице Эшпур-Павильон выпили имбирный эль». «Как, вы до сих пор помните?» — удивился Уипл. «Конечно. Но на днях выпили у меня мартини. Может быть, снова хотите имбирного эля? Я предпочитаю пиво и приглашаю каждого из присутствующих выпить что-нибудь по вкусу. Тогда мне, пожалуйста, виски с содовой. А вам, мистер Хенчи?» «Я не располагаю лишним временем», — ответил директор. «Что вы? Неужели вы так цените свое время? Я тоже свое ценю, но не настолько, чтобы удерживать себя от некоторых соблазнов». «Резонно», — согласился Хенчи, улыбаясь одними глазами. «Виски без содовой». Согласие, достигнутое между главными действующими лицами, воодушевило остальных. Рэй Кольман предложила мне свою помощь, и это ускорило ход дела. Только Моут Джордан ничего не заказала. Но когда у всех в руках оказались стаканы, она попросила воды. Себе я налил джина с тонизирующей водой, поскольку то же самое заказала мисс Тайгер. И мне из чувства симпатии захотелось последовать ее примеру. Вульф наполовину отпил из стакана, поставил его на стол и обвел присутствующих взглядом. «Как вам всем, надеюсь, известно, — начал он, — я исхожу из предпосылки, что Данбар Уипл не имеет никакого отношения к убийству Сюзанны Брук. Не вижу необходимости обсуждать эту предпосылку, если, конечно, кто-нибудь из присутствующих не найдет нужным выдвинуть против нее возражения. Они у вас есть?» Возражений ни у кого не оказалось. «Но все же давайте внесем полную ясность. Тех, кто в этом вопросе согласен со мной, Прошу поднять руки.